Глава 36. Сет. Кайли прижалась ко мне, когда я откинулся на песок. Моя стая занималась этим в 20 ярдах, и Кайли, казалось, тоже хотела начать вечеринку. Но она не стала бы делать этого здесь, не со зрителями. Может быть, именно поэтому я еще не предложил. Ее губы пробежали по моей обнаженной груди, и она потянула меня за ремень, чтобы расстегнуть его. Когда сила полной луны пульсировала в моих венах, а лунное затмение двигалось все ближе, я был сведен к своим самым базовым инстинктам. Проблема была в том, что они не подталкивали меня к Кайли. Прошлой ночью я переспал с ней, пытаясь выкинуть кое-кого из головы, но потерпел неудачу. И это съедало меня изнутри. «Давай, Сетти», — настаивала Кайли. «Давай пойдем в какое-нибудь уединенное место». Ее рука потерлась о мою промежность, и Сет-младший продемонстрировал для нее очень хорошие усилия. Ее зрачки были расширены, как и у всех остальных на пляже. Луна подгоняла меня, и хотя она не была моим первым выбором сегодня вечером, она была бы достаточно достойным вторым. Я позволил ей поднять меня на ноги и увести из бухты, зайдя за высокий валун, когда мы были достаточно далеко от вечеринки, чтобы она чувствовала себя комфортно. Она с хихиканьем стянула с себя топ и так же быстро расстегнула лифчик. Я бросил на нее голодный взгляд, притягивая ближе за талию и сжимая ее грудь. Было холодно, поэтому я создал вокруг нас пузырь нагретого воздуха, и мурашки побежали по ее коже. Она достала из кармана пачку блесток «Пегас», и я ухмыльнулся, когда она высыпала его на ладонь и скользнула рукой под юбку. «Да, это дерьмо не работало!» Но мне вроде как нравилось покалывающее чувство, которое оно у меня вызывало. И то, как это заставляло мой член выглядеть, будто я трахнул радугу. Единственная проблема заключалась в том, что сегодня вечером мне не очень-то нравилась радуга. На самом деле, у меня на уме был только один цвет. Голубой. Кайли сбросила трусики, оставив юбку на месте, и начала танцевать для меня. Это было забавно, поэтому я прислонился спиной к валуну и сделал глоток пива, сосредоточившись на том, чтобы стать твердым. «Давай, сделай это ради Луны, Сет-младший. Забудь о цыпочке Вега. Она так далека от меню, что ее даже нет на доске специальных предложений». Кайли посмотрела на небо, подняв руки и покачивая бедрами в такт мелодии, звучащей исключительно в ее голове. Я схватил ее за руку, притянул к себе и закрыл глаза. Ее губы встретились с моими, и я яростно поцеловал ее. «Давай, притворимся, что ты моя Омега», — промурлыкал я определенно не потому, что хотел притворяться, что она была моей настоящей Омегой. «Хорошо», — взволнованно сказала она. «Повернись», — скомандовал я, и она так и сделала. Я держал глаза закрытыми, когда провел губами по ее плечу, отводя ее волосы в сторону и представляя, что они принадлежат Дарси. «Стой тихо», — сказал я, и Кайли кивнула, когда я уткнулся носом в ее шею. Я начал возбуждаться и вздохнул. «Наконец-то!» «О, Сетти, Сетти, детка, я люблю тебя!» «Заткнись, заткнись, заткнись!» Я впился пальцами в ее бедра. «Тихо, Омега!» Рявкнул я, но она этого не сделала. Я почувствовал, как мой стояк опускается, как флаг с шеста. «Я люблю тебя», — снова выдохнула она. «Да, мой стояк официально мертв. Покойся с миром, дружище». «А Сетти?» — пискнула она, когда я остановился, и между нами прошло ужасно долгое мгновение, когда она поняла, что произошло. «Ты в порядке?» «В порядке», — огрызнулся я, вставая с колен и натягивая штаны. «Чёртовы близнецы Вега! Да что в них особенного? Как будто они были посланы самими звездами, чтобы издеваться надо мной и моими друзьями. С тех пор, как они появились, мы столкнулись с большим количеством проблем, чем за всю нашу жизнь. Теперь еще и мой член, мой долбанный член. Где вообще сейчас была Дарси, а? Я не видел ее с друзьями большую часть ночи. Держу пари, она трахается с парнем, с которым тайно встречается. Что ж, нахуй это? Если бы Калиб мог гоняться за Тори столько, сколько ему заблагорассудится, я бы пошел за Дарси сегодня вечером. Наши планы все еще оставались в силе. Я бы обрушил на нее адский дождь за трюк с блохами. Но Луна твердо контролировала мое либидо сегодня вечером. И все эмоции, которые я испытывал к этой девушке с тех пор, как она прибыла в Зодиак, поднимались во мне, готовые взорваться. Но только сегодня вечером я бы мог заставить ее понять, как приятно мы можем сделать друг другу. Я бы выиграл у нее раунд, и она была бы прижата ко мне еще до того, как началось лунное затмение. Я застонал, думая об этом. Адреналин рикошетом прокатился по моему телу. Эти голубые волосы намотались на мой кулак, пока я заставлял ее тело склоняться перед моим. «Да, мы закончили, Кайли», — сказал я. «Это было весело, правда?» Я бросил ей ее топ, и она уставилась на меня, когда он ударился о ее грудь и упал на песок у ее ног. «Что?» — выдохнула она. «Прости, детка, все пришло к логической точке. Ты милая цыпочка, но я уже несколько месяцев трахаюсь со своей стаей. Мне жаль, что ты думала, что мы были парой. Мы ей никогда не были». Она подняла с земли свой топ, натянула его и бросилась ко мне. Ее волосы превратились в кольца разъяренных змей, кожа позеленела, а зубы заострились до острия. Неужели я когда-то действительно находил это сексуальным? Но больше нет. «Ты говоришь, это несерьезно?» «Серьезно», — вздохнул я, проводя рукой по лицу. «И детка...» «Что?» — прорычала она. «Блестки Пегаса не убивают сперму волка-оборотня». Я невинно пожал плечами. «Хотя ощущаются довольно хорошо для парней. Я имею в виду, не знаю, каково это для тебя, но...» Я снова пожал плечами, и ее рука врезалась в мою щеку силой магии воздуха. Я позволил ей сделать это, потому что, ну, был в долгу у нее. Я изменял ей чертовски долго, хотя полагал, что она это знала. Я не совсем держал это в секрете. Отпечаток на моей щеке обжигал, и я одарил ее извиняющимся выражением лица. «Сет Капелла, ты мудак!» Ее глаза наполнились слезами. Каждая змея на ее голове обнажила свои клыки, и я подумал, не нападет ли она на меня снова. «Я знаю», — проворчал я. Она толкнула меня в грудь, затем вцепилась пальцами мне в шею, ее нижняя губа задрожала. «Но когда-то ты любил меня, не так ли? Ты же можешь сделать это снова!» Я действительно подумывал о том, чтобы солгать ей. Но я больше не хотел отвлекаться на Кайли Мейджор или на самом деле трахать ее. Она заслуживала лучшего. Я покачал головой, наклоняясь, чтобы уткнуться носом в ее щеку в знак извинения, но она оттолкнула меня. Ее губы на секунду сжались, когда она оглядела меня. «Дарси Вега не хочет тебя! Ты ведь это знаешь, верно?» Она умчалась. А я подождал, пока она уйдет, допил остатки своего пива, прежде чем швырнуть бутылку о стену утеса. Так что она разбилась на тысячу осколков. Сучка. Я сжал челюсти, направляясь обратно по пляжу на охоту за девушкой, которая сегодня вечером доводила меня до безумия. Я собирался доказать, что Кайли ошибалась, а я был прав. Дарси хотела меня. Просто ей было трудно признать это, потому что ей было трудно смотреть сквозь пальцы на то, что я с ней сделал. Но когда-то я ей нравился. Когда она впервые пришла в Зодиак, она была моей. Почему я все испортил? Трюк с прической все равно не сработал. Она могла бы уже быть моей. И я бы не чувствовал, что мое сердце постоянно пытается забиться до смерти о грудную клетку каждый раз, когда я ее вижу. Почему быть плохим так чертовски трудно, когда дело касается нее? Я спросил у каждого члена своей стаи, которые были слишком взвинчены, чтобы злиться на меня сегодня вечером, видели ли они ее, пока, наконец, Фрэнк не указал на тропинку, которая вела обратно в кампус. «Кажется, я видел ее в той стороне». Он поймал меня за руку, прежде чем я смог уйти. Его пальцы скользнули вниз по моей груди. «Забудь о девушке Вега. Приходи повеселиться. Мы можем отложить наши проблемы на сегодня, Альфа». Его голос был полон похоти. И я практически видел луну в его глазах, когда он смотрел на меня. Я представлял, что сегодня вечером я был на первом месте в списках луны многих людей. Но мне было неинтересно. Даже если я действительно испытывал эйфорию от того, что меня снова назвали Альфой. Я посмотрел мимо него на оргию, которое моя стая бесстыдно устраивала на глазах у всей вечеринки. Я, вероятно, верну их обратно, если останусь. Но, Дарси... Я высвободился из схватки Фрэнка, взял бутылку рома и, не говоря ни слова, направился прочь. «Мы будем здесь, когда она отвергнет тебя, Альфа!» Фрэнк позвал меня, завывая, когда я уходил. Но я отказался оглядываться. Может быть, на этот раз она этого не сделает. Я направился вверх по тропинке, пробежав трусцой всю дорогу до воздушной территории и осматривая горизонт. Я посмотрел на башню Эйр. Мои глаза поднялись к ее комнате на 11-м этаже, где горел свет. И я прикусил внутреннюю сторону щеки, зная, что она там наверху трахается с каким-то придурком. Я фыркнул, расхаживая взад-вперед по вершине холма. В конце концов, ей придется вернуться этим путем, если она собиралась снова присоединиться к вечеринке. Поэтому я опустился на тропинку и прислонился спиной к песчаному берегу с одной стороны. И тогда я посмотрю, кто такой этот придурок. Я открыл ром и сделал большой глоток, пока ждал. Когда она вернется на пляж, я заставлю ее понять, что кем бы ни была эта пустая трата времени, он не удовлетворит ее так, как я могу. Я сделал еще один большой глоток. Держу пари, его зовут Броуди. Или что-то такое же дурацкое. Ёбаный Броуди. Я заметил Дариуса в конце дорожки. Он то потягивал бутылку пива, то расхаживал взад-вперед. Он продолжал смотреть через пляж, затем вернулся к выпивке и расхаживанию. Он был слишком далеко, чтобы я мог докричаться до него. И, честно говоря, он выглядел так, словно устраивал свою личную вечеринку для жалости. Если бы мы объединились, это была бы самая жалкая лунная вечеринка, которую мы когда-либо устраивали. «Иди, потрахайся, чувак!» В конце концов, он снова направился на пляж. И я нахмурился, раздумывая, стоит ли мне пойти за ним. Но луна поощряла меня сидеть на заднице, пока девушка, которую я жаждал, не придет ко мне. Так что это было именно то, что я собирался сделать. К тому времени, как появилась Дарси, я выпил 3/4 бутылки. Когда я услышал ее смех, то не был уверен, показалось мне это или нет. Я попытался встать, но, блядь, я был пьян. Я пополз вперед, высунув голову с тропинки. Она была в объятиях какого-то мускулистого парня. Его рот прижимался к ее шее, а ее глаза пылали от восторга, когда она вцепилась в его плечи. Они думали, что одни. Но они, блядь, были не одни. «Броуди!» Прорычал я, поднимаясь на ноги, готовый вырубить его. Парень отступил на шаг, и у меня на секунду задвоилось в глазах. Что? У меня закружилась голова, когда я уставился на парня, стоявшего там. Я, должно быть, чертовски серьезно пьян. «Орион?» Я запнулся. Он взглянул на Дарси, потом на меня. «Спасибо за выпивку», — бросил он ей. И я нахмурился. «А, да, вампир». «Ты не Броуди!» Я отмахнулся от Ориона. «Возвращайся в свою пещеру!» «Ты пьян, Капелла», — сказал он предупреждающе. «Возвращайся в свой дом». Я, спотыкаясь, направился к ним и обнаружил, что Дарси смотрит на меня с чем-то, что могло быть беспокойством. Или, может быть, я просто надеялся? «Ты мне не начальник, придурок!» Я оттолкнул Ориона в сторону, но тот не сдвинулся, потому что его рука врезалась мне в грудь, и я, спотыкаясь, направился к краю обрыва. «Ты это видела?» Я уставился на Дарси. «Он попытался скинуть меня с грёбаного обрыва!» «Сет», — осторожно сказала Дарси. «Может быть, тебе стоит проспаться?» Она потянулась ко мне, и я поймал ее за руку, поднес ее к своей щеке и улыбнулся ей. «Но ты ведь пойдешь со мной, правда, детка?» Орион так сильно шлепнул меня по заднице, что небо закружилось. Он склонился надо мной и оскалил зубы. «Убирайся отсюда, или я начну снимать очки дома». Я бросил в него воздух, но он заблокировал его, бросив обратно в меня. Я зарычал от ярости, поднимаясь на колени, когда он отразил мое заклинание. Мне нужно с ней поговорить. Ты выпил крови, а теперь отвали!» Глаза Ориона заострились, как ножи. «Я никуда не собираюсь уходить». «О, не собираешься, да? Что ж, я возьму Дарси с собой. Она моя, Омега. Мне нужно перекинуться с ней парой слов по-волчьи, сэр». Орион встал между нами, и Дарси поймала его за руку, прильнув к нему. Я, нахмурившись, переводил взгляд с одного на другого, чувствуя, что что-то упускаю. Орион оттолкнул ее в сторону, и она отшатнулась. «Идите на пляж, мисс Вега». «Нет, подожди», — взмолился я. «Черт, что это был за умоляющий тон, который я только что использовал? Это было не похоже на меня». Однако он продолжал литься. «Поговори со мной 5 минут, Дарси, я не прикоснусь к тебе». Орион хотел возразить, но вмешалась Дарси. «Продолжай. Но ты также можешь сказать все перед профессором Орионом». Я тяжело вздохнул. «Отлично. Но пусть он отойдет». Я указал на него. Его руки сжались в кулаки. Он не пошевелился. Дарси посмотрела на него, и он зарычал, отойдя на несколько футов, чтобы дать нам немного пространства. Но я знал, что он услышит нас своими грёбаными ушами летучей мыши. Но похуй, он был просто каким-то учителем с разбитыми мечтами, который однажды поклонится мне в ноги. Я расправил плечи. Лунный свет пульсировал на моей спине. «Я расстался с Кайли», — сказал я ей, поднимая подбородок с обнадеживающей улыбкой. «А, да?» — сказала она, скрестив руки на груди, почти никак не отреагировав на это. «Да что, блядь, с ней было не так?» «Луна ведет нас к людям, которых мы хотим больше всего. Я знаю, это чертовски безумно, потому что завтра я стану твоим врагом, детка. Но ты тоже должна это чувствовать. Луна же влечет тебя ко мне, верно?» Орион переместился на периферию моего внимания, но я проигнорировал его. Я не собирался это обосрать. Он мог бы стоять там, как дерево-извращенец, слушая своих учеников, если бы захотел. «Для меня это не имело значения. Он мог бы остаться там, пока я буду трахать Дарси, если бы ему захотелось. Не моя проблема». Глаза Дарси расширились, и я посмотрел в ее расширенные зрачки с глубоким жгучим вожделением в глубине души. «Да, ее влечет ко мне прямо сейчас». «Я не знаю, как объяснить тебе это яснее, Сет. Меня это не интересует». «Луна не заставляет меня тянуться к тебе». Орион издал смешок, и рычание вырвалось из моего горла. Отказ каскадом прокатился по мне, когда я увидел твердую стену в ее глазах. Та, что твердо говорила мне «нет». «Лгунья!» — выплюнул я, и она подняла руки, чтобы защититься. «Не то чтобы я собирался что-то делать. Не сегодня, но нахуй. Нахуй ее к хуям так сильно! Я был с Сетом Капеллой, как она смеет выставлять меня дураком! Я знаю, что ты сделала!» — сказал я убийственным тоном. Ее глаза на мгновение блеснули. «Не понимаю, что ты имеешь в виду». Я шагнул вперед, чувствуя, как Орион движется у меня на периферии. Я посмотрел на него с усмешкой. «Почему бы вам не вернуться к своей грёбаной работе, сэр?» Он расправил плечи, глядя на меня. И я подумал, в какие неприятности попал бы, если бы сцепился с ним. Я придвинулся ближе к Дарси и почувствовал, как ее щит приближается к моей коже. Я положил на него ладони и провел языком по воздушному куполу. «Это последний раз, когда ты отвергаешь меня, Омега». Я повернулся и зашагал прочь, направляясь обратно на пляж, чтобы найти кого-нибудь, с кем бы можно было напиться. На ум пришел Калиб, и я завыл в небо, жалея, что его мама заставила его вернуться домой, на затмение. Я побежал трусцой по дорожке, пытаясь отвлечься от мыслей об Орионе и Дарси на холме. Но это было чертовски невозможно. Что-то продолжало крутиться у меня в голове, и я не был уверен, было ли это вызвано Ромом или нет. «Если он ее кусал, то где же была кровь?»